«Ну так если паршивые», — глянул я в ответ, — «от них избавиться, наверное, надо». Книжник открыл рот и сразу его закрыл, потом спросил: «А точно надо? А что с ними еще делать?» «Даже спрашивать ничего не буду», — заявил Дарьин и пообещал: «Так и быть, утилизирую напоследок». «Что значит «напоследок»?» — не понял я. Книжник развел руками. «Так все, стажировка закончилась», — пояснил он. «Наши из мертвой руки мне 100 очков вперед дадут, их тут на постоянке оставляют, а меня куда-то распределят. Сейчас с телами разберусь и свободен». «А как?» — поразился я. «Ладно, освободишься, сюда подходи. У меня сегодня свободный день». Дарьин спустился в подвал, я поднялся к магистру Первоцвету. Тот на вопрос об окончании стажировки только руками всплеснул. «Да что ты еще придумал? У нас остаешься, уже ушли на тебя бумаги. Работай спокойно». «А-а-а», обрадованно протянул я и пообещал: «Завтра буду как штык». Вернувшись на улицу, я уселся на бревнышко, потянул в себя небесную силу и невольно поморщился, когда болью отозвался окончательно вроде бы залеченный ожог. Но от задуманного не отказался, собрал энергию, сжал ее в комок и погнал по кругу в попытке прожечь оправу. Сначала направлял сгусток по часовой стрелке, а только начал терять сосредоточенность и раскрутил в обратном направлении. После вновь сделал паузу. Постепенно приноровился и стал сжимать все больше небесной силы. Некоторое время спустя поймал ощущение подступающих изменений, но довести прожиг оправы до конца не сумел. И пот глаза заливал, и шею припекало все сильнее. Как бы так работа лекаря на смарку не пошла и не пришлось ожоги наново залечивать. Ну его, я решил чуток отдохнуть и перевести дух, но тут из флигеля вышел Дарьин. «Все», — объявил он, — «на 2 дня свободен как ветер». «Завидую белой завистью», — усмехнулся я и спросил: «Не знаешь, где сейчас босяки?» Книжник самую малость смутился. «Ну-у-у», — протянул он, — «вьюн у меня сейчас отсыпается». «Серьезно?» — озадачился я. «Ёрши и огнич у тех девок остались, а мы решили пивка тяпнуть и в подвальчик вернулись, только он заперт оказался. Пришлось другое место искать, так до самого утра и колобродили. Я от силы 2 часа спал только, по тебе и не скажешь». Дарьин молча пожал плечами. «Пошли», — позвал я его, — «у меня к босикам разговор есть». «Вьюн похмеляться потащит», — засомневался книжник. «Потащит, а ты не ходи, не все такие упертые, как ты, Лучезар». Я пропустил слова товарища мимо ушей. Мы покинули больницу и зашагали по улице. Дарьин поначалу мялся и сопел, потом не выдержал и сказал: «Слушай, даже не знаю, что теперь девчонкам сказать». «А что такое? Я же им изменил», — округлил глаза книжник. «Забей и забудь», — посоветовал я. «Так не пойдет», — уперся Дарьин. «Я так не могу, это неправильно». «Неправильно, постороннюю девку пользовать, мог бы заметить я, но вовремя прикусил язык. Не стал говорить и о том, что хранить верность он никому не обещал, а его вертихвостки так и точно кувыркаются сейчас с кем-нибудь другим. Тогда вообще ничего не объясняй. Случилось и случилось. Ты самец и вожак, имеешь право. Тебе легко говорить, Лучезар», — разозлился Дарьин. «А мне вот не смешно ни разу. Придумай что-нибудь получше, а?» Я тяжко вздохнул и махнул рукой. «Ладно, слушай. Ничего ты своим барышням не изменял, просто приобретал новый для себя опыт. Как ты обычно говоришь, а?» «Раздвигал границы познания. Так ведь дело было?» Книжник глянул на меня с нескрываемым сомнением. «Думаешь, они поймут? Мой тебе совет, забудь. Но если решишь сознаться, то не кайся, а упирай на необходимость развиваться и расти над собой». Книжник понурил голову, я пихнул его локтем в бок и предупредил: «Только учти, если они в том же самом решат попрактиковаться, на меня не рассчитывай. Огнича зови». «Да чтоб тебя, Лучезар», — взорвался Дарьин, потом буркнул: «Скажу, не понравилось». Я не выдержал и расхохотался, книжник обиженно надулся. Больше он ко мне не приставал, шел и о чем-то напряженно размышлял. Оно и правильно, его жизнь, ему решать. Вьюна мы еле добудились. Босяк долго-долго пытался сфокусировать взгляд, затем зажал голову ладонями и спросил: «Пиво есть?» Дарьин сунул ему початую бутылку, вьюн вылокал ту в один подход и пожаловался: «Теплое, лучше, чем никакое», — заметил я. «Подрывайся, похмелю». Затем многозначительно глянул на книжника. «Даря, ты идешь?» «Не, не, не», — замахал тот руками. «Спать». Вьюн потянул было его с нами, но я втолкнул Дарьина в комнату и закрыл дверь. «Ты чего?» — удивился босяк. «Разговор есть. С глазу на глаз, угу». Поговорить мы сели в одной из харчевен неподалеку. Я велел принести две тарелки куриной лапши и кукурузных лепешек с начинкой, кружку пива Вьюну и крутого кипятка себе. Сюда, как знал точно, воду привозили откуда-то из-за города, и потому травяной отвар получался вполне пристойным на вкус. Ну и не пронесло ни разу после него, что тоже немаловажно. «Ну так чего?» – поторопил меня Вьюн, выхлебав бульон и с нескрываемым сомнением поглядев на гущу. «Ты ешь, ешь», – сказал я и перешел к делу. «Есть наколка для Шалова. Деньги пополам». Босяк хлебнул пиво и попросил: «Излагай». Я всю голову сломал, прикидывая, как бы половчее все обстряпать, но в итоге окончательно и бесповоротно уверился, что Юлите совсем уж завираться никак нельзя. Скажу, будто у драного попугая сходка сектантов намечается, и босиков в неприятности втравлю, и сам подставлюсь. Отец Шалый не дурак, сообразит, что его нагрели, когда с самыми обычными головорезами столкнется. «В Тегасе сходка у Хари намечается», — сказал я и самую малость все же приврал. «Вроде, что-то с торговлей оружием связанное, но не уверен. Краем уха услышал вчера разговор в подвальчике. Ну да, пусть уж лучше никто на сигнал не отреагирует, чем священник сочтет, будто я схитрил, желая привлечь его для решения своих проблем, а так отбрешусь как-нибудь, не впервой». И предупреждая вопрос Вьюна, сказал: «Если возникнут вопросы, ссылайся на меня, не темни». Босяк задумчиво покрутил носом. «А нас потом за это?» Жест пальцем поперек горла вышел красноречивее некуда, и я покачал головой. «Нет, если ты доверяешь Шалому, вы с ним работаете, тебе решать. Ну и, как по мне, серьезные люди на задворках пивной собираться не станут». Вьюн неуверенно кивнул. «Ладно, где и когда?» Я выложил все без утайки, а после того, как мы позавтракали и вышли на улицу, сказал: «У нас с Дарьином сегодня свободный день, может, в Тегас смотаемся, Огнича с собой возьмем, прошвырнемся по злачным местам». Вьюн мрачно глянул в ответ и заявил: «Можно, но к твоему драному попугаю мы и близко не подойдем». Я рассмеялся. «Вот куда мы точно не пойдем, так это туда. Давай, с меня стол». Босяк кивнул. «Договорились. Че, только нам с Ершом заранее уехать придется, чтобы Шалова найти. Смотри, отсюда в Тегас каждый час дилижансы ходят, приезжайте шестичасовым, мы вас на станции встретим. Айда парней искать». За этим дело не стало. Ёрш и Огнич, не найдя Дарьина в больнице, заявились к нему в пансион, ну а там и мы подошли. В общем, выспаться у книжника не вышло, да и предложение выбраться в Тегас его в восторг отнюдь не привело. Но уломали совместными усилиями, после чего я отправился во свояси. Бездельничать при свете дня было в высшей степени непривычно, мелькнула даже мысль вернуться в больницу, но сразу выкинул ее из головы и потопал в усадьбу. Стрельцов в ее охране уже сменили пришлые головорезы, от одного взгляда на посеченные шрамами рожи которых добропорядочного обывателя запросто могла прихватить медвежья болезнь. Давешний прилизанный поручик, как оказалось, состоял на побегушках при ревизоре, а командовал морскими пехотинцами лысый плечистый дядька-урядник, которому по чину было руководить полуротой. Пришлось объяснять, кто я и что, да потом еще меня поручили проверить парочке адептов с глазами, отливавшими бирюзой. Обычно Беляну делами по хозяйству не нагружали, и она неизменно ошивалась где-нибудь поблизости от прихожей, будто невзначай присматриваясь ко всем посетителям, но сейчас суетилась с метелкой, помогая наводить порядок прислуги. Мне с ней даже парой слов перекинуться не удалось, так что я поглазел чуток со стороны на пришлых счетоводов, да и ушел в нашу коморку под лестницей. Там улегся на заправленную койку и вобрал в себя небесную силу. Стиснул и погнал ее в попытке прожечь оправу, попутно задействовал облегчавшие эту задачу приказы: контроль, сжатие, стабилизация, ускорение. Начало припекать, меня прошиб пот, защипало сведенный ожог. Плевать, еще. С каждым ударом сердца я присовокуплял к энергетическому сгустку новые крохи небесной силы, увеличивал давление и разгонял все быстрее и быстрее. Сначала направлял заряд по ложу оправы своей волей, а затем тот понесся подобно шарику рулетки, сам собой, стремительно набирая ход. Узел на входе в уже сформированную часть абриса перестал отзываться болезненной дрожью и будто бы раскрылся, меня резануло огненным клинком и... готово. Прожег. Одновременно шею охватила раскаленная струна, но не отвлекся на это, не позволил небесной силе превозмочь мою хватку и превратить потроха в фарш. Начал постепенно замедлять вращение силового сгустка, а после и вовсе разбил его надвое, выбросил по исходящим меридианам, обратив в две взметнувшиеся к низкому потолку струи огня. «Да, черти драные, справился. Меня и не корежило даже особо, никакого сравнения с прожигом левого куска абриса. Да и вырезанные из обитателя пруда колючие сростки не в пример болезненнее приживались. Тогда меридианы и узлы чем-то инородным ощущались и при этом едва ли не призрачным. А сейчас все было не так. Такое впечатление, впору узел на оправу накручивать. Знать бы еще только как. Я уселся на кровати и немедленно поплыл, повалился обратно. Когда очнулся, меня знобило и кружилась голова, кожа горела огнем. Дух штормило, пришлось стиснуть его своей волей и начать прогонять волны небесной силы, снимая непонятное напряжение. Так и провалялся до обеда. «А чего ты хотел?» – удивилась напоившая меня травяным отваром Беляна. «Формирование оправы – серьезный этап возвышения. Очень большая нагрузка на дух идет. Что-то я по Дарьину ничего такого не заметил», – парировал я. «Так там полноценный ритуал проводился с гашением вибраций. А тебя и разорвать могло». «Могло», – признал я. Беляна вздохнула и попросила. «Ладно, покажи, что с ожогом». «Свел уже», — сказал я, оттянув вниз воротник, перехватил взгляд девчонки и забеспокоился. «Что там? Сам погляди», — указала та на зеркало. «Коновал бы то лучше справился». Я кое-как поднялся, по стеночке доковылял до зеркала и попросил. «Посвети». А как пригляделся к отражению, так и выдохнул. Какого черта после лечения от него и следа не осталось? «Слишком много магических вмешательств», — предположила Беляна. «Сначала ты небесную силу потянула и вложенные в ошейник чары разрушил, потом я руки наложила, дальше лекарь ожоги свел, а затем случились драные духовные вибрации», — пробормотал я, разглядывая вновь проявившийся на шее ожог. «Ладно, хоть еще выглядел тот старым и поблекшим, о воспалении речи не шло. Я в сердцах чертыхнулся, все так же по стеночке вернулся к койке и без сил плюхнулся на нее». Посидел, собираясь с мыслями, и сказал: «Буду поздно». Девчонка ожидаемо пристала с расспросами, и скрытничать я не стал, а она не стала меня от задуманного отговаривать, даже вызвалась помощь, только спросила: «Уверен, что замешан кто-то из этой четверки?» «Целиком и полностью». Беляна кивнула, поцеловала в лоб и попросила: «Ты осторожнее там, всегда». Отозвался я и закрыл глаза. Так до самого вечера и продремал, время от времени просыпаясь и медитируя. Встал, если и не полным сил, то и далеко не разбитым. Лихорадка отступила, головная боль прошла и даже следы ожога пропали с шеи, оставив после себя лишь блеклые полосы. Что слегка беспокоило, так это намек на жжение у солнечного сплетения. Нагружать верхнюю половину оправы определенно не стоило. Впрочем, если все пройдет по плану, то и не придется. Только пройдет ли, вот в чем вопрос. Глава 27, 11-26. Дарьина пришлось тянуть на станцию дилижансов едва ли не силком. Он пытался отвертеться от поездки под предлогом плохого самочувствия, а в ответ на мое замечание, что надо меньше пить, обиженно надулся. «Да не в похмелье дело», — заявил книжник. «Чего я там выпил-то вчера? Просто поработал с оправой немного, ну и поплохело. Ты же вчера как огурчик был, озадачился я». «То вчера», — отмахнулся книжник и кивнул Огничу. «Ага», — заложил основы оправы. «Много денег содрали?» — поинтересовался фургонщик. «Да уж немало», — вздохнул Дарьин. «Думаю, на этом и остановлюсь, не стану полностью абрис формировать». «Чего это?» — удивился я. «Да не светит мне аспирантом стать», — поморщился книжник. «Ну и каждый последующий узел, каждый новый меридиан все сложнее и сложнее даваться будут». «Почему?» – опередил меня с вопросом Огнич. «А чего, думаете, схем на 100 узлов нет? 40 – это максимум, о котором я читал, и то там зерно абриса в родословную входит вместе с атрибутом и аспектом. А так не все тайнознатцы даже 36 узлов осилить могут. Они же влияют друг на друга, приходится согласовывать, а чуть какое отклонение, замучаешься выправлять. Я бы напрягся даже после этих слов товарища, да только было не до разговоров». Все больше по сторонам глядел. «Тут ведь какое дело? Ты можешь самым умным себя мнить и мухлевать мастерски, а тебе свинчаткой в висок шибанут, и все дела. Нет никаких гарантий, что меня по дороге в Тегасу кокошить не попытаются, а не поехать нельзя». Не слушая возражений Дарьина, я оплатил 3 места в дилижансе, а там и время отправляться подошло. На пропускном пункте не случилось никаких заминок, караульные лишь переписали пассажиров и разрешили проезжать. Прикатили быстро, а на станции сразу углядели босиков. Парни двинулись к ним, Я задержался и спросил у кучера. «Самый поздний дилижанс в верхний город когда уходит?» «В половине девятого». «Ага», кивнул я и поинтересовался. «Где-то рядом с портом забегаловка драный попугай есть. Знаешь такую?» Бородатый дядька не знал, как не смогли помочь с этим ни лоточник, ни скучавший в будке продавец билетов. Но не беда, в ответе я и не нуждался. «Боярин», окликнул меня Вьюн. «Ну ты чего копаешься?» «Иду», откликнулся я. Подошел к парням и поинтересовался. «Куда пойдем?» «В медную русалку», сказал Йорш и хохотнул. «Заведение не из дешевых, боярин. Придется тебе раскошелиться. Это где-то у порта», уточнил я. «Там», кивнул Вьюн, чем меня всецело удовлетворил. Немного погодя мы чуть подстали, и он шепнул. «Передал твою наколку, деньги позже будут. Сколько, не знаю. Смотря кого там накроют. Нормально». Медная русалка оказалась очень даже неплохой харчевней. Как засели там, так никуда уже больше и не пошли. Особого интереса к себе со стороны других посетителей я не заметил, но все же справился у полового. «Далеко ли отсюда драный попугай?» «Дурное место», — заявил худощавый паренек из полукровок. «Беззаконное». Гривенник разрешил его сомнения, и он в подробностях расписал дорогу до беззаконного местечка, располагавшегося в трех кварталах отсюда. У меня начали пошаливать нервишки, и я допил-таки кружку заморского светлого эля, показавшегося под конец не столь уж откровенно гадким, а как с улицы донеслись 8 раскатистых ударов, так и поднялся из-за стола. «Схожу, облегчусь», — заявил во всеуслышание, после наклонился и куда тише попросил. «Вы меня не теряйте, по делам отлучиться нужно. Уже не вернусь, наверное. Все, до завтра». На вопросы я отвечать не пожелал, сунул Вьюну 3 целковых и отправился на задний двор. В сарайчик с уборными не завернул и сразу перемахнул через забор. Приземлился в грязь и поспешил прочь по темному проходу меж домов. Вывернул на соседнюю улочку и оглянулся. На следующем перекрестке вновь повернул. На глаза попалась подсвеченная призрачно-багряным сиянием пирамида, и я ругнулся вполголоса, хотя лучше ориентира сейчас было и не сыскать. Точно ведь не заблужусь. И не заблудился, пусть в голове даже мягко-мягко шумело из-за выпитой кружки пива. Пришел загодя, минут 10 простоял в темной подворотне, а как мимо покатил дилижанс, рывком нагнал его и заскочил на козлы. «Ты чего еще?» — возмутился кучер, потянувшись то ли за плетью, то ли за дубинкой, а то и чем поопасней. У меня меж пальцев возникла крупная серебряная монета в 25 грошей. Билет купить не успел. Столкуемся. И столковались. В клуб тайнознатцев я заявился в самом начале 10-го. Прошелся, осмотрелся, приметил Доляна и Пяста, а вот ни Агниера, ни наставника краса видно не было. Зато на глаза попался подвыпивший девесил. И тут же подошла Беляна. Агниера не видела. Крас умотал куда-то 2 часа назад и больше не возвращался. Понял. Погоди немного. Я заплатил за 2 кружки эля, подумав между делом, что прямо-таки сорю сегодня деньгами, и подсел к наставнику Девесилу. Вечер добрый, не помешаю. Тот от дармовой выпивки отказываться не стал, но, сцапав кружку, сразу предупредил. Об арканах даже речи не заводи. Не, мотнул я головой. О распределении спросить хочу. А что распределение? Удивился наставник и хлебнул пиво. Распределение завтра. Нет, послезавтра. Да, послезавтра всех по новым местам раскидают. Уже известно, куда меня засунут. Не интересовался. Я вздохнул. Понятно. Затем огляделся и произнес. А Агнияр или Красни в клубе? Часом. Что-то их не видно. Агнияр в Тегасе, сказал Девесил и пригладил усы. Крас обещался подойти, да что-то никак не объявится. Ну его. Сплошное разорение с ним в карты играть. Я посидел еще чуток и покивал, а потом откланялся, оставив на столе пригубленную кружку пива. Круг подозреваемых вроде как сузился, только сузился ли, непонятно. Когда подошел к Беляне, та сразу потянула меня на выход. Идем. Устала, сил никаких нет. Да мне и самому не до танцев было, еле ногами ворочил. Пока шли до усадьбы, еще держался как-то и по сторонам поглядывать не забывал, а в каморке сразу разделся и завалился в койку. Беляна же углядела лежавшее на столе письмо и радостно взвизгнула. Пришло. Она тут же вскрыла конверт и достала из него исписанные убористым почерком листы. От Заряны, догадался я и спросил. И что пишет? Беляна отмахнулась и углубилась в чтение, затем только оценивающе глянула на меня и с улыбкой произнесла. Заряна интересуется, не ходишь ли ты на сторону, не изменяешь ли нам? Нам? Ну-ну. Невиновен, ваша честь. Девчонка закрыла заслонку ночника и зашуршала одеждой. «Вот напишу, что ты погряз в пороке и сожительствуешь с двумя шлюшками из школы призрачных волков, будешь тогда знать». Она улеглась ко мне, прижалась и легонько куснула за ухо. «Скажи, что у тебя с ними ничего не было, невиновен, ваша честь», — повторил я и спросил. «Так что пишет-то?» Ядро сформировало и даже выбилось в лучшие ученики внешнего круга. Царислав в школу не вернулся, дворянчики от нее отстали, с некоторыми общаться начало, и все, не поверил я, там листов 5 с двух сторон исписано, а остальное наши девичьи секреты, и не смей совать в них свой длинный нос, отрезала Беляна, устроилась поудобнее и шепнула, спи. На следующий день Вьюн заявился в больницу уже ближе к полудню, держи, боярин, протянул он мне 5 золотых кругляшей, все честь по чести, половина от того, что нам за наводку досталось, и как прошло. Полюбопытствовал я, пряча деньги. Босяк только плечами пожал. Чего не знаю, того не знаю. Но накрыли кого-то, раз шалый на сотню расщедрился. Он тот еще выжига, лишнего сроду не заплатит. Погоди, вновь придержал я его. Знаешь, где Долян живет? Вьюн уставился на меня во все глаза, а после медленно кивнул. Знаю, всех старших в дом на углу Восточной и Арсенальной заселили. Там еще напротив ресторация «Золотая пальма». Это в 2 шагах от форта. Я прекрасно помнил тот перекресток, поэтому хлопнул босика по плечу и сказал, «Найду, спасибо, найти, найдешь», усмехнулся босяк, «только внутренне пробраться, незаметно, так уж точно, пропускной режим, ага, чужакам ходу нет, меня это известие нисколько не смутило, да и нормально», отмахнулся я, Вьюн понимающе прищурился. «По пути из клуба его прижучить думаешь?» Я покачал головой. «Не прижучить. Поговорить надо с глазу на глаз. Как скажешь, боярин!» Подмигнул Вьюн. «Только имей в виду, Долян напрямки через квартал срезает. Из клуба он редко когда в одиночку возвращается, а вот туда обычно один идет. Сам заскакивает в комнату переодеться, а вся шобла сразу в клуб чапает. О, ясно. Благодарность моя не знает границ. Всегда пожалуйста!» Усмехнулся босяк и утопал. Ну а я вернулся к работе, на перекурах медитировал, то прорабатывая оправу, то удерживая у солнечного сплетения до предела сжатый сгусток силы. Еще разбирался со схемой огненного шара, но аркан не давался, а посоветоваться было ни с кем. Потом стало не до того, на обеде в трапезной прихватил отец шалый. Доводилось мне слыхивать, что здесь дюже хорошая кухня, заявил священник, устраивая напротив меня заставленный тарелками и плошками поднос. А ты что скажешь, отрок? Кормили в больнице и в самом деле очень даже неплохо, но у меня враз аппетит пропал. Какими судьбами, отче? Шалый сделался похожим на падальщика. Тебе никогда не говорили, что использовать людей в темную самое меньшее некрасиво? Не припоминаю за собой ничего такого, будто не ты приятелем наводку на сходку ухари подкинул. Если священник думал, будто я начну отпираться, он не угадал. А что-то не так, думаешь, чужими руками свои проблемы решил, тебя и прищучить теперь не получится. Отец шалый не столько даже подался ко мне, сколько просто вытянул вперед длиннющую шею. Ошибаешься, и снова ничего такого не припоминаю. Священник отломил кусок кукурузного хлеба, зачерпнул ложкой похлебку, попробовал и одобрительно кивнул. Среди тех ухарей у 2 человек хитрые амулеты были. Когда заварушка началась, им головы разнесло, да так, что и не опознать. Но, отец шалый воздел к потолку указательный палец, личность одного все же установили. Увечье помогло и морские татуировки. Знаешь, кто это был? Боцман с 9-го вала. Скажешь, совпадение, у меня учащенно забилось сердце, но от азарта, не от испуга. Когда мы с Беляной косоглазого буфетчика в оборот взяли, амулет не сработал, значит, управлялся он невложенным заклинанием. Значит, вчера где-то неподалеку от драного попугая ошивался подручный сурьмы. Огнияр или крас, крас или огнияр, вот в чем вопрос. Как бы то ни было, своего возбуждения я ничем не выдал и беспечно пожал плечами. Да какая разница, мне-то что с того? Священника такой ответ нисколько не устроил. Дело жаркое вышло, у стрельцов без убитых обошлось, но раненых хватает. Ко мне возникли вопросы. Вот я и задумался, а не было ли там злого умысла, а ну как осведомитель какие-то свои цели преследовал, да еще и руки погреть на этом деле решил. Наверное, я мог бы и дальше продолжать отпираться, но злить отца Шалова показалось неразумным. Он и без того с каждой моей фразой раздражался все сильнее и сильнее. Я пошарил в кармане и выставил на стол стопку в 5 червонцев, передвинул их собеседнику. Тот оскалился. «Не терплю полумер. Пришлось присовокуплять к 50 целковым еще столько же». Опустошил свой кошелек едва ли не дочисто, зато отец Шалы определенным образом расслабился. «Может, и до того лишь брал меня на пушку, но деньги – это только деньги, их всегда заработать можно, а вот умаслить затаившего зло священника куда как сложнее. Пусть здесь у него влияния и немного, но рано или поздно в Поднебесье вернусь, а там дела совершенно иначе обстоят. Так что с облавой?» – спросил я, сочтя теперь себя вправе задавать вопросы. «А что с облавой?» – вроде как удивился Шалы и пуще прежнего заработал ложкой. Ватага подобралась лютая, все сплошь в розыске, клейма ставить негде. Стрельцы их на 5000 наградных набили. Поделились, надо понимать, не без этого. Я кивнул и поднялся из-за стола. «А что же не доел?» – озадачился священник. «Нечто аппетит пропал?» «Именно так, отчим», – буркнул я. «Всего хорошего». Обращение определенно пришлось Шалому по душе, он довольно хрюкнул и уже в спину мне произнес. «Всегда открыт для взаимовыгодного сотрудничества. Обращайся». Я обернулся и кивнул. «Тоже не забывайте, всенепременно». Короткой дорогой от клуба тайнознацев до двухэтажного дома на пересечении Восточной и Арсенальной я сходил трижды. Пару раз прошелся сам, затем проделал этот путь в компании Беляны. Начинавшийся у Арсенальной улицы узенький проход между домами и подворотня на противоположной стороне квартала для засады подходили мало, а вот небольшой дворик-колодец в глубине застройки годился для разговора по душам едва ли не идеально. Три закрытых ставнями окна, наглухо заколоченная досками дверь черного хода и пара темных ниш, где можно было укрыться при появлении случайного свидетеля, обеспечивали достаточное уединение. Большего и желать не приходилось, и все же Беляна засомневалась. «Уверен, что это хорошая идея. Я отвлеку, ты застегнешь ошейник», — беспечно пожал я плечами. «Проще пареной репы. Я не о том, Лучезар», — отмахнулась девчонка. «Точно игра стоит свеч, он ведь тебе этого не спустит. Непременно в бутылку полезет и отквитаться попробует». Сомневаться в этом не приходилось, да только у меня с предводителем школьных босиков и без того отношения были хуже некуда, чтобы всерьез беспокоиться об очередном обострении. «Или зарежешь потом», — прищурилась Беляна. «Рука бы точно не дрогнула, но вешать на себя очередной труп и необычай, а тайнознаться, с которым в ссоре еще со школьных времен, откровенно не хотелось, так и самому в мертвой пехоте недолго очутиться. И это если с виселицей разминуться свезет, не придется», — скривился я в ухмылке. «Завтра распределение. Я здесь останусь, он, нет, конец истории». Беляна покачала головой. «Наставники и старшие ученики продолжат работать в форте инструкторами», — заявила она. «Долян все это время адептов натаскивал. Ты не знал?» Я покачал головой. «Не знал. И самое главное, а что ты, собственно, хочешь от Доляна узнать?» Насела на меня девчонка. «Так ли тебе важно, кто нашептал ему, что Лучезар в немилости у родичей? Да вас тот же Царислав мог стравить. С его связями разузнать о внутренних дрязгах рода Огненной Длани не составило бы никакого труда. А если это был не Царислав, если тот, кто письмо в бурсу подкинул? Мне нужна ясность, а ты ее получишь, эту ясность?» Уверен, что Долян разоткровенничается только из-за того, что на него рабский ошейник нацепили. «Или ты его на куски кромсать собираешься? Есть чем надавить», — отрезал я. «Все как на духу выложит, сучонок, и язык за зубами потом держать будет». Черноволосая пигалица вопросительно изогнула тонкую бровь, и я пояснил. «Они в карты жульничали и обчистили не кого-нибудь, а Девесила. Я это видел и готов своими воспоминаниями поделиться с наставником. Они, угу, на пару с красом отработали. За такое и на дуэль вызвать могут, и в мертвую пехоту законопатить», — заметила Беляна, а потом как-то очень уж вкрадчиво произнесла. «Лучезар, я все понимаю, тебе хочется расквитаться, сломав Доляна через колено, но стоит ли городить огород? Мне нужна ясность», — отрезал я. «Черти драные, Огнияр или Крас, Крас или Огнияр, я должен знать наверняка. Проще от обоих избавиться и Доляна в это не впутывать», — заявила Беляна. «Сам же потом у него на крючке окажешься. А если он тебе ничего не скажет или соврет, да еще и предупредит того, кто ему о трениях Лучезара с родичами шепнул? Об этом ты подумал?» Все это лежало на поверхности, риск угодить впросак был и в самом деле немал, но что мне еще оставалось? Ждать очередного нападения? Вздор. Не в моем положении действовать от обороны. Я просто не успею в достаточной степени развить свои способности, рано или поздно меня прикончит. Единственная возможность уцелеть – это устранить источник опасности. Лучезара и Грая не отыскать, до Сульмы не дотянуться, но вычислить и прикончить подручного магистра алхимии мне вполне по силам. Да, это опасно и чревато серьезными осложнениями, но чем раньше разберусь с ним, тем лучше. «Послушай, Лучезар», – заладила девчонка, – «ты сейчас на нервах и хочешь поскорее со всем разобраться, но в итоге лишь еще больше все усложнишь. Давай оставим Даляна на потом. Я бы даже вспылил и сорвался, да только любая другая на месте Беляны давно бы уже послала меня куда подальше. Ты мужик, вот сам со своими проблемами и разбирайся. А я мало того, что девчонку под удар подставил, так она сейчас еще и нянчится со мной как с маленьким». И все же побороть раздражение не удалось. «Что значит, на потом?» – проворчал я. «А сейчас нам что делать? Ждать, и это тоже», – кивнула Беляна. «Но для начала поговорим с людьми. По-хорошему поговорим, нож к горлу не приставляя. У нас осталось два подозреваемых, так попробуем разузнать о них побольше. Идем». Она потянула меня за собой, пришлось отлипнуть от стены, перейти через дорогу и по темному узкому проходу между домами двинуться напрямик через квартал. В облюбованную тайнознатцами харчевню мы заявились раньше обычного, но на ее заднем дворе уже оказалось не протолкнуться от подвыпивших юнцов. Кто-то плескался в купальне, кто-то танцевал, ну или делал вид, будто танцует. Лично у меня назвать танцем плавные покачивания Агниера и блондиночки из школы из вечного полдня не повернулся бы язык. Скорее уж они притирались друг к другу, совершенно позабыв и о правилах приличия, и о необходимости двигаться в такт мелодии. Соученики девицы взирали на это безобразие с нескрываемым неодобрением, но не вмешивались. Беляна оглядела танцующих и вздохнула. «А подозреваемых-то у тебя не двое, а трое», — шепнула вдруг мне она. «Чего это?» — не понял я, проследил за ее взглядом и нахмурился. «Иста», — распутная девица повисла на шее старшего из представителей школы карающего смерча и, казалось, позабыла обо всем на свете. Представить ее в роли расчетливого убийцы я не смог, так об этом и сказал. Беляна фыркнула. Она хоть и слаба напередок, но не полная же дура. В жизни не поверю, что она в ритуалистике разбирается, заявил я в ответ. А вот сейчас и узнаем. Беляна огляделась и нацелилась на Пяста. Жди. Молодой человек сидел за столом в компании наставника Девисила, но в карты они покуда не играли, так что черноволосая пигалица легко увлекла за собой очкарика на танцевальную площадку. Я ощутил неуместный приступ ревности, но легко его переборол и решил тоже время попусту не терять. Перво-наперво двинулся к стойке буфета, на которую облокотился неспешно попивавший эль наставник Крас. Хотел было затеять с ним разговор, да побоялся чем-нибудь себя выдать и лишь небрежно кивнул. Отсчитывая мелочь за две кружки пива, взялся высматривать Даляна. Но предводитель школьных босиков в клуб еще не пожаловал. Его кодла расположилась за сдвинутыми столами в дальнем конце двора. Лоб и Навик сверлили друг друга злыми взглядами, попадаться им на глаза мне определенно не стоило. На глаза Навику, так уж точно. Я дошел до Девисила и сел напротив него, одну из кружек передвинул наставнику. Об арканах не говорим. Улыбнулся я после этого и, подавая пример, первым отпил пиво. На деле просто смочил губы, а вот Девисил сделал несколько длинных глотков, но, оттерев от пены вислые усы, спросил он безо всякой приязни. «Тогда о чем? Настроение, дрянь!» — сообразил я, чуть развернулся и указал на Агниера. «Когда драку ждать?» Наставник фыркнул и вроде бы даже немного расслабился. «Да какая драка? В своем праве!» «В смысле?» — не понял я. Месяц втихаря роман крутили, как оказалось, а вчера обвенчались, никому ничего не сказав. Специально в Тега съездили. У девицы в школе порядки драконовские, но нашли какую-то лазейку. Только зря они это затеяли. Раскидают же, не посмотрит на замужество. У меня по спине пробежался холодок, и я едва быстрый взгляд в сторону буфета не кинул, лишь в самый последний момент сдержался. Агниера вычеркиваем, мелькнуло в голове, вряд ли он в день свадьбы по задворкам портовых кабаков шастал. Остался Крас. И я вспомнил озвученные Беляной подозрения касательно Иста и досадливо поморщился. И без того ясности никакой. Тут к столу вернулся Пяст. «Далян не появлялся?» — уточнил он, предупредительно отодвинув стул Беляне. «Нет», — рыкнул наставник Девисил, выудил из-под одежды серебряные часы и нахмурился пуще прежнего. «Я рассчитывал сегодня отыграться». Пяст блеснул стеклами пенсне. «Я тоже. Ой, я в жизни в карты не играла», — захлопала глазами Беляна. «Это сильно сложно, как оказалось, куда сложнее ритуалистики», — рассмеялся Девисил. «Да, магистр», — Беляна непритворно изумилась. «Пяст, ты магистр ритуалистики», — округлила она глаза. Тот гордо подбоченился. «Защитил степень накануне отъезда из школы», — заявил молодой человек, но сразу поник. «И куда меня это привело?» — Девисил погрозил ему пальцем. «Я могу сказать, куда тебя это не привело и не приведет. В джунгли. Не привело это тебя, дружище, в джунгли». Пяст кивнул. «Чему я безмерно рад». Беляна кинула на меня быстрый взгляд и попросила: «Лучезар, принесешь мне пиво?» Я молча передвинул ей свою кружку и влез в разговор старших, небрежно обронив: «А тут есть потребность в наставнике-ритуалисте?» Девисил улыбнулся. «В наставнике? Нет. Нужен тот, кто станет назначать недоучкам алхимические зелья и не потравит их к чертям собачьим. Стоило столько лет учиться, чтобы работать банальным аптекарем», — горестно вздохнул Пяст. «Царь небесный, как низко я пал!» «Ну ты уж совсем не прибедняйся», — укорил его наставник. Я кивнул. «По идее, прописывать микстуры мог любой из внутренних учеников. Кто?» — аж взвился Пяст, невесть с чего уязвленный этим моим замечанием сверх всякой меры. «Иста?» — он наглянулся и понизил голос. «Не хочу сказать, будто Иста недалекая, но единственные ритуалы, коими она овладела в совершенстве, тантрические. Я не понял, о чем речь», а вот Беляна не удержалась и хихикнула, после чего спешно отпила эля. «Агнияр?» — перевел молодой человек взгляд на другого соученика. «Да у него ветер в голове. Кто только ассистентом к себе не брал, нигде дольше 3 месяцев не задерживался. И Долян от него недалеко ушел. Уж не знаю, чем они с профессором Жилиным занимались, да только в ритуалистике». Завершать фразу Пяст не стал и лишь постучал по столешнице костяшками пальцев. Его определенно разобрало выпитое, и Беляна воспользовалась моментом, спросив: «А как же Крас? Он ведь был в школе наставником». Пяст вздохнул и признал: «Крас мог бы, котелок у него варит, а уж в карты как играет», — буркнул Девисил. «И 3 шахматные партии из 4 за ним остаются», — упомянул Пяст название игры, о которой мне Дарьин уже все уши прожужжал. «У него за плечами полный курс ритуалистики, единственное, глубины знаний не хватает. Забросил науку ради своего ненаглядного возвышения, и что толку? До сих пор околит. А как такое может быть?» — вновь влез я с вопросом. «В его-то возрасте». Ляпнул это и сразу о своих словах пожалел, поскольку Девисилу было и того больше, а он преломление еще точно не проходил. Но обошлось. Наставник лишь скривил в улыбке губы. «Не торопись жить», — заявил он мне, — «и не жалей времени на закладку фундамента. Возвышение ради возвышения – дурь несусветная». «Именно», — поддержал это высказывание Пяст. «Вот Крас как раз в гении метил, очень хотел выше головы прыгнуть и пораньше ядро сформировать, и прыгнул, и сформировал. А что в итоге? Сначала переборщил с закалкой, затем еще и при прорыве в околиты прожарился. Теперь никакая стандартная алхимия не берет. По закалке он все равно что аспирант, в формировании каждого узла 1000 в 3 целковых встанет. Поэтому и на заработки подался. А что ему еще оставалось? Он так слаб, что на турнире с чернопламенными ни разу из первого круга не выходил». Я не выдержал и оглянулся, но Краса у буфета уже не было. Тогда многозначительно посмотрел на Беляну, и та едва заметно кивнула в ответ. «Только пустое». Пяст распушил перед симпатичной девицей хвост, и пришлось еще добрую четверть часа выслушивать его разглагольствование. А если б у молодого человека не пересохло в горле и он не отлучился за пивом, то и дольше бы в клубе проторчали. Распрощавшись с наставником Девисилом, мы прошли через общий зал таверны и уже спустись с крыльца, когда нагнал крик: «Эй, а ну стой!» Глава 28, 11-27. Вывалившие на улицу вслед за нами босяки скопом в драку не полезли, на меня попер лишь Навик. «Ты вы!» — прорычал он, брызгая слюной. «Да я из-за тебя из школы вылетел». Был он не трезв, но на ногах стоял твердо и не шатался. Я легонько толкнул Беляну в плечо, заставляя ее отступить. «Дуэль!» — гаркнул лоб, и ватага восторженно взревела. «Да!» — прорычал Навик. «Я вызываю тебя, боярин!» Повеяло чем-то раскаленным, и я неведомым образом понял, что мой соперник ударит сразу, как только дадут отмашку. Подвыпивший околит против трезвого адепта, чья возьмет? Вопрос. Получать на него ответ в честном поединке я не собирался, и потому не только потянул в себя небесную силу, но и чуток подался вперед. «Какая тебе дуэль, Навик?» — рассмеялся я, выставляя перед собой раскрытые ладони. «Ты ж босяк!» Он меня не понял. Просто не захотел услышать. «Зря. плевать», — гаркнул парень и повторил. «Я тебя вызываю». Лоб тянуть время не стал и заорал. «Начали». Навик стиснул кулаки, я же шагнул вперед, враз преодолев половину разделявшего нас расстояния, и босяк неподвижно замер на месте, прикипел взглядом к острию направленного ему в глаз ампутационного ножа. Уже охватившие руки босяка оранжевое пламя затрепетало и погасло. Я легко мог качнуться вперед и на добрую пять загнать клинок в тупую башку Навика, но делать этого не стал, лишь втолкнул в скальпель малую печать воздаяния, да напитал ее крохами небесной силы, так, чтобы алые разводы на зачарованной стали загорелись пурпурным огнем. «Ты точно решил сегодня умереть?» — спросил я после этого. Навик облизнул пересохшие губы и вроде бы даже протрезвел. «Нет», — коротко выдохнул он. Не опуская руки с ножом, я вновь потянул в себя небесную силу, перевел взгляд на босиков и оскалился. «Еще одна такая подлянка, лоб, и я сам тебя на дуэль вызову. Отрежу руки-ноги к чертям собачьим, обратно не пришьют. Ну это если за такие выкрутасы тебе Долян раньше голову не оторвет». Загомонившие было босяки вновь притихли, я вернул ампутационный нож в чехол за спиной и хлопнул в ладоши. «Давайте, валите отсюда, пока стрельцов не кликнули». Был риск, что взбрыкнет Навик или навалится всей шоблой его кореша, но обошлось. Нож – это нечто из старой жизни, намертво въевшиеся в потроха. На человека с ножом кидаться боязно. Доляна со стрельцами я упомянул по той же самой причине. Своих старших и подручных квартальных надзирателей босяки боятся даже пуще ножа. Ну и клин попытался заодно между лбом и Навиком вбить. Вот и обошлось. Ватага вернулась в харчевню, а мы с Беляной потопали прочь. И пусть никто следом не увязался, избавляться от втянутой в себя небесной силы я не спешил. Сжимал ее своей волей, благо набрал не так уж много и мог удерживать какое-то время без того, чтобы начать запекаться изнутри, поглядывал назад и по сторонам, шага не ускорял, шел в развалочку. «Очередное покушение», — предположила Беляна, когда мы повернули за угол. «Старые дела аукнулись», — мотнул я головой и рассказал о том, как скинул Навика с галереи второго этажа. «Умеешь ты, Серый, друзей заводить», — вздохнула черноволосая пигалица и хлопнула меня по бедру. «А револьвером чего не пригрозил? Неправильно это», — передернул я плечами. «Босяки бы не поняли». Девчонка насмешливо фыркнула, потом враз стала серьезная и сказала: «Похоже, все на краса указывает». «Так, я оглядел улицу, не приметил среди редких прохожих никого подозрительного и приобнял Беляну за талию. Он это», — кивнул и поведал девчонке о вчерашнем венчании Агнииры и ученицы школы из вечного полдня. «Как романтичного», — протянула Беляна, запрокинула голову и вперила в меня испытующий взор. «И что ты собираешься делать? Намекаешь, что пора звать тебя под венец?» — пошутил я. Девчонка фыркнула и отстранилась. «Я серьезно, Лучезар». «О, уже не Серый, а Лучезар». «Не знаю», — сказал я с тяжелым вздохом и в очередной раз оглянулся. «Придется понаблюдать за ним, возможно даже в комнате втихаря пошарить. Все же не хватает уверенности, чтобы ножом по горлу, и вся недолго. А с ошейником к нему подступаться боязно». Поразительное здравомыслие. Вроде как похвалила меня Беляна. «Я, честно говоря, всерьез опасалась, что ты взбесишься и дров наломаешь. Если уж Доляна ни за что ни про что в оборот взять собирался. Ну ты сравнила. Крас, наставник, а Долян, внутренний ученик и околит на пике ранга. Он посильнее краса будет. Не стоит его недооценивать, Лучезар». «Не буду», — пообещал я, замедлил шаг на углу и огляделся. Совсем стемнело, кругом ни души. «Это хорошо, значит, никто от клуба не увязался». Мы свернули в проход между глухими стенами домов, тянувшийся напрямик до выходившей к главной усадьбе аллеи, и я перевел разговор на другую тему. «А что за ритуалы такие тантанри?» «Тьфу ты, язык сломаешь. Тантрические», — подсказала Беляна. «Это обрядовые совокупления, если в двух словах. Ао», — протянул я. «А мы почему ничем таким не занимаемся? А тебе откуда знать, занимаемся или нет?» — озорно сверкнула глазами девчонка. «Да не, не было ничего такого», — заявил я и осекся, пораженный неожиданной догадкой. «Погоди, или с зачарованным ошейником?» Беляна фыркнула. «Да баловство это было, а не ритуал», — заявила она и прищурилась. «Но знаешь, Серый, есть у меня на твой счет кое-какие планы. Аво, а выть от восторга буду? Очень даже может быть. Жду с нетерпением», — рассмеялся я, но почему-то совершенно беззвучно. «Черти драные». Тишина. В разом сгустившемся полумраке вспыхнуло оранжевое пламя, и я даже не попытался закрыться от устремившегося в нас огненного шара магическим барьером, отпихнул от себя Беляну, а сам шарахнулся в другую сторону, тщетно. Под ногами вскипела грязь, облепила сапоги, не позволила сдвинуться с места. Дерьмо, спасла Беляна. Девчонка не растерялась, вскинула руки и перехватила сгусток пламени пологом лунного сияния. Огненный заряд не взорвался, мигнул и пропал, в пигалицу же ровно 20-фунтовое ядро угодило, отдача ее сшибла с ног и отшвырнула, а в переулке вновь полыхнула оранжевым. Нет, черти драные, так не пойдет, дрожь земли. Сумев лишь слегка оторвать каблук, я тут же впечатал его обратно, попутно вбил в дорогу вариацию ударного приказа, щедро сдобренную воспламенением. Жахнуло, грязь высохла, растрескалась и пылью осыпалась с сапог, меня отбросило в сторону, и я покатился кубарем, только поэтому пламенный шар с голову величиной и пронесся выше. Он начал разворачиваться, зацепил стену дома и лопнул, беззвучно расплескавшись по каменной кладке магическим огнем. И вновь вспышка. Пламя выхватило из темноты человекоподобную фигуру в самом обычном сюртуке, брюках и сапогах, но со звериной мордой и волосатыми руками. В глазах сверкали огненные отблески, сжимавшие короткий жезл пальцы заканчивались когтями. Демон, вспухший на конце жезла пламенный шар, устремился ко мне со скоростью пушечного ядра, только не по прямой, а по дуге. Я и без того не сумел бы отразить столь мощный заряд, а уж запущенный так неудобно и подавно, не стал даже пытаться. Уворачиваться от него тоже. Вместо этого перекатился на бок, рывком втянул в себя небесную силу и шибанул огненным ударом, пустяковым, зато до предела разогнанным. Руку тряхнуло и обожгло, но я вовремя довернул кисть, и мое заклинание перехватило атакующий аркан стремительным рывком снизу вверх. Расплескался фонтан огня, и я вскочил на ноги, но отбитую пятку пронзила столь острая боль, что пришлось опуститься на одно колено. Тогда я рванул из кобуры револьвер, а левое предплечье взвел его курок и пальнул, не целясь, просто в сторону демона, уже вновь наставившего на меня волшебный жезл. Особой надежды на оружие не возлагал, всего лишь хотел выиграть хотя бы одно драное мгновение, но потусторонняя тварь не перехватила пулю раскрытой ладонью, а прикрылась полноценным магическим барьером. На землю упал смятый комочек свинца, и я поднялся на ноги, дернул рукавом курок и вновь потянул спуск. Выстрел, выстрел, выстрел. Палил я как придется, лишь бы только отвлечь демона, попутно смещался в сторону, дабы не терять его из виду за сизыми клубами порохового дыма. Перебарывал боль в пятке и тянул в себя небесную силу, сгонял ее к изливу, сжимал там и удерживал, не спеша пускать в ход. Две пули присоединились к смятой первой, последняя и вовсе прошла мимо магического барьера и сплющилась о стену, а дальше из-за моей спины вылетел серп лунного света. Бешено вращаясь, он врубился в магический барьер и разлетелся облачком призрачного сияния. Два других тоже не сумели пробить защиту потусторонней твари, и тогда Беляна пошла ва-банк и шибанула арканом, едва не оглушившим меня в каретном сарае. Вспыхнула, затопившая переулок тишина раскололась, а демон даже не покачнулся и шустро попятился назад, когда я вознамерился зайти ему сбоку. Маска. Мысленный крик Беляны поставил все с ног на голову, но да, я понял, что именно имела в виду девчонка. Понял, и с ее догадкой согласился. Маска и перчатки. Человек, не демон. Крас. Магический щит пулем было не пробить, и я стрелять не стал, лишь поймал противника на прицел. Пусть этот гад растрачивает силы на защитный аркан, сейчас это нам только на руку. Я пустая. Донесся мысленный шепоток Беляны, и я едва заметно качнул головой, давая понять, что ее услышал. Фигура в маске медленно пятилась, не желая принимать бой, но и не торопясь спасаться бегством. Она беспрестанно смещалась от стены к стене, притормаживая то меня, то Беляну. Чего-то ждет, но чего, Крас, мысленно позвал я, ощутив, что не сумею вобрать в себя больше ни капли небесной силы. Ты чего расхрабрился-то? Ответа не последовало, а призрачный сгусток у солнечного сплетения начал нестерпимо жечь и рваться на волю. Я заранее стравил чуток энергии в узловые точки, но полегчало лишь на миг. Надо атаковать. Надо, да, вот только Беляна не спешила начинать, а без ее содействия шансов пробить чужую защиту у меня было немного. Хотя, посетовав про себя, что не успел отработать схему пламенного шара, я восстановил в памяти очередность приказов огненной плети и едва удержался от того, чтобы незамедлительно не пустить в ход атакующий аркан. Черти драные, жжется. Ты же всегда чужими руками жар загрести пытался, сам не высовывался и на рожон не лез. Вновь отправил я мысленное послание пятившемуся от нас противнику. Теперь-то какая вожжа под хвост попала, чего засуетился. Думал, ответа не дождусь, но ошибся. Просто умею читать по губам, как-то совсем уж не впопад сообщил мне вроде бы Крас. Впрочем, а не впопад ли, Крас ведь стоял у буфета, когда мы взялись расспрашивать пясто ритуалистики, вот и сообразил, что я встал на его след, загодя смылся из клуба и подготовил западню на пути в усадьбу. И если б не Беляна, черти драные, до чего она медлит-то? Излив болезненно пульсировал, небесная сила сочилась из него, первый узел тоже переполнился и начал подрагивать, я не выдержал и легким напряжением воли погнал энергию по оправе, примерно как тогда, когда прожигал ее верхнюю дугу. Давление резко ослабло, и я заранее задействовал приказы контроля, сжатия и стабилизации, да еще за счет одного из узлов взялся раз за разом ускорять вращение. Быстрее, быстрее, быстрее. На все это тратилась какая-то часть набранной мной силы, но я вновь начал собирать ее, к тому же теперь энергия не расплескивалась и не рассеивалась, а неслась по оправе не сгустком даже, но предельно сжатым обручем. Так, нормально, теперь можно не спешить. Крас удерживал магический барьер, если он попутно и наполнял ядро, то куда медленнее Беляны. Время играло на нас. Кроме того, некоторая недосказанность в ответе Краса не позволила принять его слова за чистую монету, я краешком глаза уловил едва заметный кивок черноволосой пигалицы и зачастил. «Врешь, засуетился ты раньше, неспроста же ухари нанял. На кой черт, а? Это ши дорого и опасно. Чего тебя припекло-то? Нам еще год долги отрабатывать, раньше никому в Поднебесье не вернуться. Даже если тебе алхимию для прожига Абриса посулили, ты тут вместе с нами застрял». Человек в звериной маске качнулся в сторону, заставив Беляну настороженно замереть на месте, а после выстрелил в меня мысленным ответом, полным ядовитой злобой презрения. «Да просто на твой след встали родичи, дурень. Со дня на день в Тегас прибудет эмиссар рода Огненной Длани. В твоих собственных интересах сдохнуть раньше, чем он до тебя доберется». Я на миг опешил от неожиданности, а Крас впечатал свой магический барьер в лужу под ногами. Мутная вода и грязь взметнулись выше человеческого роста, прочь метнулась едва уловимая тень. Беляна рванула вдогонку, я и сам поддался было охотничьему азарту, но тотчас в голове словно мозаика сложилась. Засада, обездвиживающая ловушка, ритуалистика, шахматы, а еще странные перемещения Краса, который беспрестанно притормаживал то меня, то Беляну, будто желал разместить фигуры в нужных клетках, дабы смахнуть их с игровой доски разом за один свой ход. Запасной вариант. Этот гад подготовил запасной вариант. Разыграл какой-то драный этюд. «Стой!» Мысленно рявкнул я Беляне и метнулся в сторону. Поздно. Рисунок на стене за спиной девчонки ожил и обрел объем, превратился в голову каменного дракона, плюнул огнем. Мысленный окрик предупредил Беляну об опасности, и она успела прикрыться от пламенного шара сияющим щитом. Беззвучный взрыв не испепелил ее, лишь сшиб с ног и швырнул в мою сторону. Я бы непременно столкнулся с ней и угодил под тугую струю пламени, а так вовремя повалился на землю и кувыркнулся через голову. Беляна пролетела мимо и распласталась в сажении от того места, где по расчетам Краса мы должны были очутиться. Там в дороге разом образовался провал и закрутилась воронка жидкой грязи, она стремительно расширилась, и черноволосая пигалица по пояс провалилась под землю. Девчонку начало засасывать, а когда та окуталась лунным сиянием, его вмиг утянуло в грязь. «Спасешь?» — приложил меня вопросом Крас, который и не думал никуда убегать. Вместо ответа я вскинул револьвер, но выстрелы полыхнули, прежде чем успел прицелиться. Пальнули сразу оба нестрелянных патрона, отдача едва не вывернула оружие из пальцев, я отпустил бесполезный кусок металла и резко вскинул левую руку. «Получай!» В самый последний миг, повинуясь наитию, вколотил в крайний узел исходящего меридиана не приказ воспламенения, а малую печать воздаяния, и с бешеной скоростью кружившая по оправе энергия выстрелила из ладони пурпурной жилой с гарпуном на конце. Аркан молнией ударил в Краса и непременно пронзил бы его насквозь, если б не магический щит. Зазубренный клинок угодил в незримую преграду и пробил ее, но острие не дотянулось до наставника какого-то жалкого вершка. «Плевать!» Я метнулся к Беляне, в прыжке ухватил ее протянутую руку и дернул аркан обратно. Попытался вобрать его в себя и... сработало. Магический щит Краса послужил прекрасной точкой опоры, левую руку опалило огнем, а в правом плече что-то хрустнуло, но я, Пусть едва и не разорвался надвое, все же вытянул девчонку из западни. Миг спустя гарпун расплескался пурпурными брызгами, мы покатились по дороге и Беляна зашлась в приступе надсадного кашля. Крас атаковал. Я предельно четко ощутил магическое искажение, будто бы даже узрел ударный аркан воочию, и потому намеренно прокатился чуть дальше. Атакующее заклинание кузнечным молотом шибануло в пяди от головы, меня лишь забрызгало грязью. Крас явно выложился на полную, вновь врезал он уже только после явственной заминки. Я как раз успел подняться на одно колено и закрыться ладонью. Отторжение. Меня перетряхнуло, отбитая пятка отозвалась острой болью, рука налилась свинцовой тяжестью, во рту появился металлический привкус. Но пусть защитный полог и разметало в клочья, вложенный в него приказ гашения отдачи не позволил выбить из меня дух. Да, черти драные, я устоял. Порченное пламя атрибута не смогло бы преодолеть полноценный магический щит, да и вобрал я в себя сущие крохи небесной силы, так что на шаге вперед врезал по противнику своим коронным ударом. Получай. Фигура в звериной маске даже не дрогнула, мне же показалось, что не атакующим заклинанием ее приласкал, а со всего маху врезал кулаком по каменной стене. Прочностью защита наставника могла поспорить с зачарованной обшивкой броненосца. Больно. А когда Крас вновь шибанул меня ударными чарами, стало и того хуже. Голова мотнулась как от доброй оплеухи, в глазах засверкали искры, из носа потекла кровь. На ногах устоял не столько благодаря отторжению, сколько из-за наработанного в карцере навыка перебарывать магическую отдачу. Моя очередь бить. Шаг вперед, удар. И вновь пронять наставника не вышло. Пусть он изжег остатки накопленной энергии, а вбирал небесную силу точно не быстрее моего, зато техникой и отточенностью приказов превосходил на голову. Удар, блок, отдачей качнуло назад, едва устоял на ногах. В школе Крас ставил ученикам ударный приказ и отторжение, сейчас он был в своей стихии, и потому мудрить не стал, взялся превращать меня в отбивную простенькими атакующими арканами. Вот только, если я в чем-то и был хорош, так это в блокировке ударов и гашении отдачи, поэтому нашла коса на камень. Точнее, это мы подобно двум кулачным бойцам пошли на размен ударами в попытке выяснить, у кого крепче челюсть. Хватануть небесной силы, ударить на шаге вперед, прикрыться отторжением, не позволить выбить дух ответному удару. На подготовку чего-то действительно серьезного не оставалось ни времени, ни энергии. Шаг вперед, удар, отторжение. Я будто вновь на ринге в лодочном сарае очутился, снова пытался превозмочь противника много сильнее себя. Голова шла кругом, в ней как и тогда билась одна единственная мысль – продержаться. Не те три заветные минуты, а жалкие 4-3-2 шага. Слишком долго, чересчур далеко. А еще я имел дело с человеком, который никогда не ставит все на одну карту и продумывает свои действия на несколько ходов вперед. Нас разделяла одна драная сажень, когда рука Краса нырнула в карман и выудила из него крохотный двуствольный пистолет. Нет, разорвал противоестественную тишину хриплый вскрик Беляны. Звук распорол пространство ослепительным всполохом, и хоть подручный Суймы отразил молнию своим магическим щитом, его мимолетной заминки как раз хватило мне, чтобы ударить вне очереди. Замри. Разогнанный сразу несколькими узлами приказ стиснул дух наставника призрачной хваткой, не сумел его парализовать, зато самую малость замедлил. Я метнулся вперед и вцепился в запястье Краса, не позволив взять себя на прицел. А когда тот рывком высвободился, врезал правый. За миг до удара в пустой руке возник ампутационный нож, и зачарованная сталь пронзила магический барьер, не встретив никакого сопротивления. Острие вошло меж ребер и засело в теле, наставник вздрогнул и попытался упереть в меня пистолетик, но я переборол его, и стволы плюнули огнем куда-то в сторону. «Сдохни!» Я навалился на рукояти, привычным усилием воли втолкнул в оружие привязанный к атрибуту аргумент. Порча вгрызлась в тело и начала пурпурным пламенем расходиться по венам. Завоняло гниющей плотью, подручного Суймы скрутила судорога. Он не устоял на ногах и повалился в грязь. До того я держался за рукоять ножа, а тут упал на колени рядом с бившимся в конвульсиях телом. Агония не продлилась долго, и я переборол дурноту. Вцепился пальцами в жесткую шерсть, рывком стянул с головы мертвеца звериную маску. Да, черти драные, Крас, не ошибся, серый, мысленно позвала меня Беляна. Смотри, я обернулся и похолодел, обнаружив, что в небольшой нише притаился Долян. Потом только в глаза бросилась торчащая из груди предводителя школьных босиков стальная рукоять скальпеля, точь в точь как у моего. Крас-интриган оказался верен себе и загодя подготовил козла отпущения, решив представить все стычкой двух заклятых врагов. Только оплошал, не вывез. «И как быть?» — спросила тщетно пытавшаяся отдышаться и отплеваться от грязи Беляна. «Мы не можем уйти и оставить их здесь. Мы не могли, да. И все же я ощутил невероятную легкость и даже эйфорию. Проблемы с законом были для меня делом привычным. А сейчас я не просто избежал гибели, но и отстоял свое право на новую жизнь. И с посланцем рода Огненной Длани тоже разберусь, дайте только срок. Ну а как иначе-то? Мне чужого не нужно, но что мое, то мое».